Ситуация. Молодая жена пишет: «Наверное, я совершила ошибку, показав с самого начала, что могу со всем справиться сама. Теперь все на мне. Какой ремонт сделать, что под елку положить, чем друзей порадовать, когда они приходят в гости. Муж дома совсем как квартирант. Поел, принял душ, поспал и опять на работу. Не знаю, может, лучше подумать о себе? Дайте совет молодой жене». Решение. Думать о себе никогда не мешает, но такая женщина может любого мужчину превратить в квартиранта. Судя по всему, никакой помощник не нужен. И дело не в помощи, а в том, что он не ценит усилий жены по достоинству. Наверное, муж давно не хвалил свою жену, но, вероятно, и жена не говорила мужу нежных слов. С годами в семье ослабел эмоциональный контакт. Надо срочно восстановить теплые отношения с мужем, вернуть его внимание.